Глава четвертая. Несколько часов назад. Ли Ёнджу всегда считал, что психика – вещь структурированная. Даже в самых хаотичных состояниях, даже в психозах и кошмарах, можно отыскать механизм, причину и уязвимость. В этом была его вера, его опора и, пожалуй, его защита. Но в ту ночь все пошло наперекосяк. Он заснул на диване в кабинете среди запахов кожаных папок, старого кофе и сандалового диффузора. День выдался еще тот. Сначала пожилой профессор с прогрессирующей деменцией, который настаивал, что кто-то подменяет книги у него на полке каждую ночь. Потом молодой айтишник с обсессивно-компульсивным расстройством, который протирал руки спиртом каждые 3 минуты и просил выключить мысли в его голове. А ближе к вечеру парень с острым психозом, утверждавший, что в его квартире поселился дух, который смотрит сквозь потолок. Ёнджу все это зафиксировал, рационализировал, медикаментозно поддержал. Психиатрия всегда казалась ему наукой о том, как объяснять ужас. А когда ужас объяснили, то он теряет свою власть. Страшнее всего всегда то, что не находит объяснения. Он не включал свет. Любил темноту. Успокаивала. Первые странные звуки появились около 2 ночи. Щучки. Едва слышные, но настойчивые. Ёнджу подумал, что это техника. В кабинете часто щелкал кондиционер, когда менялась температура. Потом легкий стук. Будто костяшки пальцев касаются стекла. Снова и снова. Он открыл глаза. И сразу понял, что-то не так. Комната была слишком темной, непривычной ночной темнотой, а как будто в воздухе висела сажа, словно все вокруг стало на тон темнее. Ёнджу медленно сел, в груди появился неприятный холодок, противный такой. Стук повторился. Он поднял глаза. За окном, за которым не было даже карниза, кто-то стоял. На 4-м этаже. Снаружи. Как? Фигура была темной и неподвижной, с наклоненной головой и вытянутыми руками. Ладони прижимались к стеклу. Онемев от ужаса, Ёнджу смотрел на существо. Дыхание застряло в горле. Существо за окном подняло голову. Женщина. Белое лицо. Очень знакомое лицо. Он ее уже видел, и не где-то, а в собственном кабинете. Глаза большие, полные тьмы и неподвижные. И рот, прошитый черными нитками. 8 стежков. Захотелось нервно засмеяться, что сейчас он обратил внимание на такие детали. Губы женщины вдруг шевельнулись. Стежки исчезли, как дым. Ёнджу не слышал ни звука. И именно это было самым страшным. Как в кошмаре он вскочил с дивана и бросился к двери. Выбежал в коридор. Свет включился с задержкой. Тишина, покой, никого. Он не помнил, как оказался внизу на 1-м этаже клиники. Только потом понял, что шел босиком. Обувь осталась наверху. Сердце колотилось в горле. «С ума сойти можно!» – подумал он, проведя ладонями по лицу. Что это было? Он хотел позвонить в полицию, но что сказать? Что увидел призрака в окне своего кабинета? Что призрак был копией мертвой О Джон Су? Бред! Психиатр, который сошел с ума! Замечательно! Умывшись, Ёнджу вернулся в кабинет и огляделся. Ничего не напоминало о произошедшем. Что ж, наверное, приснилось. Но внутренний голос настойчиво утверждал, что это не так. Ехать домой было слишком поздно. Почти час прокрутившись на диване, Ёнджу с трудом уснул. А на следующий день, вернувшись из клиники, вспомнил кое-что сказанное о Джон Су и забил в поисковик. Гадание по видеосвязи. Корейские экстрасенсы. Десятки ссылок. Лженаука. Магазины камней. Обереги. Дичь какая-то. Но людям нравится. Что поделать? Вспомнив еще одну подробность, Ёнджу изменил запрос и мгновенно отыскал том солнца, озаряющего душу. Минималистичный дизайн, даже какие-то ироничные описания. Онлайн-консультации, трансляции, расклады, прямые эфиры. Для такого сервиса выглядит, можно сказать, прилично. Среди всего фальшивого здесь сквозило что-то живое. Странное, конечно, ощущение. Ёнджу скользнул взглядом по списку гадателей. «Ким Чжу Вон, вот он!» И нажал на кнопку «Связаться», сообразив, что впервые в жизни позвонил тарологу. Кажется, он все же сошел с ума. Кафе Ли Ёнджу выбрал подальше от основного городского трафика. И заведение оказалось удивительно несовременным. Небольшое, с тусклым светом, запахом карамельного сиропа и глухими стенами. Как будто специально для признания в вещах, о которых стыдно говорить вслух. И абсолютно пустое, если не считать бариста за стойкой. Ким Чжу Вон пришел вовремя. Не раньше, не позже, а в ту самую минуту, когда Ёнджу уже хотел достать телефон и убедиться, что все это было ошибкой. Однако таролог вошел в кафе ровной, удивительно спокойной походкой. Так аккуратно одетый, словно явился на собеседование. Пока он шел к столику, Ёнджу присматривался к нему, словно к очередному клиенту при первой встрече. Ким Чжу Вон оказался высоким, стройным, на несколько лет моложе самого Ёнджу и гораздо моложе, чем на фотографии с сайта. В лице Чжу Вона было что-то от актеров эпохи немого кино. Выражение, которое можно читать будто книгу, но полностью смысл уловить не удается. Словно книга написана плохо знакомым языком. Черные волосы аккуратно зачесаны назад. Линия скул четкая, будто вырезанная лезвием. Полные губы, внимательные карие глаза. В них не было ни хитрости, ни снисходительности. Наоборот, светилась какая-то внутренняя теплота. Ёнджу сразу это отметил. И именно это его поразило. От человека такого рода занятий, практически профессионального мошенника, он ждал фальши, игры, показного шоу. А получил обычный, доброжелательный и внимательный взгляд. Чжу Вон смотрел на него так, словно они встретились не впервые, а уже были знакомы. «Наверное, это часть его имиджа», — подумал Ёнджу. «Отработанная стратегия по вызыванию доверия у клиентов, как у меня самого». «Любопытно посмотреть на это со стороны, но обманываться мнимой искренностью я точно не собираюсь». «Господин Ли Ёнджу», — уточнил таролог, подходя к столику. «Да, я Ким Чжу Вон. Присаживайтесь». Ёнджу махнул рукой в сторону стойки, подзывая официантку. Через некоторое время на столе стояла чашка с золотистым напитком и вторая с черным кофе. Рядом на блюдцах пара маленьких пирожных, матча и черный кунжут. Чжу Вон молчал, не спешил, не задавал вопросов. Он сидел, чуть наклонившись вперед, как будто ждал, пока собеседник сам решит выговориться. Неторопливо отпивая кофе, ломал пирожное ложечкой, но не ел, что явно выдавало нервозность. «Знаете...» Начал Ёнджу, выпрямившись и пристально глядя в чай. «Я никогда не думал, что стану говорить это вслух, тем более здесь, тем более вам». Чжу Вон посмотрел на него чуть настороженно, чуть подозрительно. «Ну да, не лучшее вступление». Ёнджу замолчал, не зная, с чего начать. «С диагноза самому себе? С описания призрака? С О Джонсу?» «Не спешите», — сказал Чжу Вон. И это прозвучало, как вежливое «расскажите», весьма искренне. Иногда сама мысль, что тебя кто-то слушает без ожиданий, уже облегчает дело. Он произнес это таким же тоном, каким Ёнджу сам говорил с пациентами. Мягко и чуть тише, чем обычно. Это показалось столь забавным, что Ёнджу едва не усмехнулся. «Мне кажется, я видел мертвую женщину», почти сорвалось с губ. Но в этот момент в его кармане завибрировал мобильный, и Ёнджу взял трубку. На дисплее отразилось «Инспектор Намджеу». Извинившись, он принял вызов. «Господин Ли?» — послышался уже знакомый голос инспектора, негромкий и как будто усталый. «Скажите, могут ли быть подвержены психическому расстройству люди в одном коллективе?» «Что вы имеете в виду?» — озадачился Ёнджу. «Дело в том, что у госпожи Ха Цу Джин недавно случился приступ. Она начала неадекватно вести себя. Стала кидать вещи, кричать о призраке, который ей угрожает, и хотела выпрыгнуть в окно. Хорошо, что это случилось, когда рядом были ее сослуживцы. Они успели поймать госпожу Ха Су Джин и отправить в клинику. После чего позвонили мне, потому что я просил знакомых О Джон Су сообщать, если в ее бывшем окружении случится что-то странное». «О Джон Су?» — эхом повторил Ёнджу и заметил, что Ким Чжу Вон, явно настороживший уши, чуть не выронил чашку из длинных гибких пальцев. «Да, все верно. Ха Су Джин, коллега покойной А Джон Су», — подтвердил инспектор. Ли Йон-Джу, психиатр, назначивший ему встречу, отключил мобильник, положил его на стол и посмотрел на Джувона. Лицо его напоминало наглухо закрытый сейф. Наверняка внутри что-то безумно интересное, но только для тех, у кого есть ключ или коды доступа. Остальным же только и остается, что смотреть на непроницаемую дверцу. Ким Джувон вздохнул и подумал, что вряд ли этот человек настроен к нему доверительно. Психиатрия – серьезная официальная наука. А то, чем занимается Джувон, в глазах большинства людей – не что иное, как шарлатанство. И если уж совсем честно, 9 из 10 коллег Джувона это мнение блестяще подтверждают. «Собачка Суна», – напомнил он себе в легком приступе самокритики. «И еще много-много таких случаев. Но вот с госпожой О я поступил как честный человек. И что из этого получилось?» «Сижу вот теперь, смотрю на этого психиатра, который почему-то больше напоминает полицейского или частного детектива, и изо всех сил пытаюсь не трястись от ужаса, когда вспоминаю вчерашний день». «Господин Ли», — сказал он вслух, постаравшись вложить в свой тон всю уверенность, которую только смог изобразить. «Я прекрасно понимаю, как это прозвучит, но мы с вами в одной лодке. Давайте я начну, раз кому-то все равно придется это сделать. Вчера со мной случилось нечто, разом изменившее мой взгляд на мир, нечто невероятное, невозможное, ненормальное. И если я не ошибаюсь, у нас похожие проблемы. Госпожа О, верно?» Он неловко двинул десертной ложечкой, и она звякнула по блюдцу. Пирожное, которое еще недавно выглядело аппетитно, окончательно превратилось в размазанную кашицу. И одно это наглядно показывало, как нервничает Джувон. Ли Йон-Джу, пристально глядевший на него в упор, моргнул. Сейф не открылся, но Джувону показалось, что он услышал тихий щелчок. Механизм сработал, открыв первый замок из множества. «Госпожа О», — негромко уронил психиатр, подтверждая, и опустил ресницы. На его неподвижном лице это смотрелось так же выразительно, как у кого-то другого энергичный кивок. Ким Джувон тихонько вздохнул. «Вот интересно, сколько человеку напротив лет? На первый взгляд он не сильно старше самого Джувона. Лет на 5, может, на 7. Но серьезное выражение лица добавляет возраста. И взгляд темных глаз, непроницаемый, но при этом пронзительный. Джувону так и хотелось поежиться под этим снайперским взглядом. Однако он изо всех сил держал маску, располагающую уверенности в себе, словно работал со сложным клиентом. «Это вы посоветовали госпоже О обратиться ко мне?» — бесстрастно сказал Ли Йон-Джу. «Необычный подход при вашем роде занятий». «Ох, вот только не надо говорить, что все гадатели шарлатаны», — поморщился Джувон. «Вы же умный человек, господин Ли. Не разочаровывайте меня такой банальностью. Я работаю с теми, кто хочет этого. Предпочитаю считать свою деятельность психологической помощью. А госпожа О... Понимаете, у нас часто бывают подобные клиенты. Обычно с ними все не настолько плохо. Но все равно, по инструкции, мы должны отказать им в обслуживании. Я посоветовал ей обратиться к психиатру, потому что она, безусловно, в этом нуждалась. А теперь, кажется, в помощи психиатра нуждаюсь я. Во всяком случае, если я скажу, что мне явился призрак, любой нормальный человек посоветует сделать именно это. В смысле, пойти к вам или кому-то из ваших коллег? Призраков же не бывает, правда?» Он сам чувствовал, что говорит слишком много и быстро, выдавая свою нервозность. Ну и ладно. В конце концов, прямо при нем всего несколько минут назад господину Ли звонили из полиции, и разговор совершенно точно шел о призраках. «Призраков не бывает», — немного отстраненно подтвердил психиатр. А потом вздохнул совсем, как Джувон до этого, и поправился. «Во всяком случае, именно в этом я был уверен до вчерашнего вечера». «Значит, вы ее видели?» Джувон повысил голос и невольно подался вперед, жадно вглядываясь в лицо Ли Йон-Джу. Психиатр едва заметно поморщился и взглядом указал на официантку, тенью скользнувшую мимо. Опомнившись, Джувон велел себе говорить потише, но вопросы так и рвались из него. «Что это вообще было? Почему она умерла? С вами она тоже разговаривала? А что потребовала? Это можно как-то остановить?» «Тоже?» Психиатр виртуозно вычленил из потока его слов самое важное. «То есть с вами она разговаривала? И что сказала?» «Ну да!» Все еще слишком громко воскликнул Джувон и тут же приглушил голос. «Еще как разговаривала! А с вами нет? Интересно, почему?» Теперь он говорил почти шепотом, но все равно умудрялся шипеть с максимальной выразительностью. «Что она вам сказала?» – терпеливо повторил психиатр. «Пожалуйста, господин Ким, это очень важно». «Да совсем немного». Убедившись, что господин Ли не считает его своим потенциальным клиентом, Джувон слегка успокоился. «Она сказала, что это мы виноваты в ее смерти. В смысле, мы с вами оба. Потому что не поверили ей, а чудовище действительно существует. И это оно ее убило, вот». «Попробуйте вспомнить сказанное слово в слово», — мягко, но очень убедительно попросил психиатр. В его словах чувствовалась такая внутренняя сила, что Джувон послушался, хотя всегда терпеть не мог чужих указаний. «Это вы виноваты», — постаравшись припомнить все в точности, процитировал Джувон. «Вы не поверили мне, а он меня убил, и теперь он придет за остальными. Я вас убью, если вы его не остановите. Вот вроде бы все». «За остальными?» — пробормотал психиатр, глядя мимо Джувона. «И отпил уже наверняка остывшего чаю. Вы слышали мой разговор с инспектором?» Джувон молча кивнул, а потом все-таки уточнил. «Они ведь не думают, что ее убил призрак, правда? Какова официальная версия, убийство или суицид?» Вспоминать, как несчастная женщина угрожала покончить с собой, было неприятно. «Если бы он только знал! Хотя, что бы он тогда сделал? Хороший вопрос!» Джувон даже в своем ремесле услуги экзорциста никогда не оказывал. Его специальность — карты. Ну, еще немножко ритуалов, но исключительно тех, которые настраивают клиента на оптимистичный лад, позволяют поверить в себя и все такое. «Они пока сами не знают». Опять вздохнул психиатр, и в его лице снова что-то дрогнуло, смягчаясь. «Боюсь, от полиции нам помощи ждать не стоит. Если бы я не видел это существо собственными глазами... Вообще-то я до сих пор сомневаюсь в собственном рассудке. Но ваши слова подтверждают, что это была не галлюцинация». «Галлюцинация не отключает всю технику в квартире», — мрачно сказал Джувон. «Не снижают температуру градусов на 10 за несколько мгновений и не блокируют дверь. Я думал, в триллер попал. Когда увидел ее совсем рядом, как вот вас...» «Ха, благодарю за сравнение», — неожиданно усмехнулся Льон Джу и тут же встрепенулся. «Говорите, увидели рядом? То есть она была рядом с вами? У вас дома?» «Ну да, я из дома работаю», — подтвердил Джувон. «И вчера был обычный рабочий день, а она просто взяла и возникла в моей комнате». Его вдруг затрясло. А теплый воздух, который лениво гонял вентилятор под потолком кафе, показался не таким уж и теплым. По спине пробежала знакомая дрожь. Он торопливо отвел взгляд от лица психиатра, не желая показаться слабым, жалким, просто испуганным. Но Ли Йон Жу снова поймал его взгляд своим, на удивление сочувственным. «Я видел ее только через окно», — сказал он спокойно. «Думаю, мне повезло. А может, дело еще в чем-нибудь? Мне показалось, что она хочет попасть внутрь, но не может». «Точно повезло», — убежденно заявил Джувон и одним махом допил свой кофе. Передернулся. Тот был уже неприятно холодным. «Слушайте, но делать-то нам что? Если она может вот так вот взять и явиться, значит, может и убить». «Ха, вы же, насколько я понимаю, специалист по сверхъестественному». Снова усмехнулся психиатр, и Джувон истово позавидовал его нервам. «Впрочем, это господин Ли еще призрака рядом не видел. Что порекомендуете?» «Издеваетесь?» – прошипел Джувон. «Могу карты разложить, хотите? А призраки не по моей части». «А по чьей?» – задал господин Ли, безусловно, логичный вопрос. «Среди ваших коллег имеются те, кто может нам помочь?» «Не знаю», – признался Джувон и, поставив локти на стол, взъерошил волосы, наплевав на тщательно уложенную прическу. «Понятия не имею. Ну, то есть, из тех, кто пользуется успехом на сайте, точно нет. Этих я знаю, они вроде меня». «Самокритично», — улыбнулся психиатр уголками губ. «А из тех, кто успехом не пользуется, давайте рассуждать логично. Призраки существуют. Мы получили доказательства этого опытным путем. Значит, должны быть люди, которые умеют с ними взаимодействовать». «А этот инспектор сказал, что призрак снова явился», — вспомнил Джувон. «Только теперь за другой женщиной. Может, она что-то знает?» «Может быть», — задумчиво согласился психиатр. «Предлагаю разделить методы действия. В клинику, где лежит сейчас госпожа Ха Суджин, вас все равно не пустят. А я ничего не понимаю в вашей сфере. Давайте исходить из того, что времени у нас мало и нужно поторапливаться». «Что ж, по крайней мере, вы мне поверили», — снова вздохнул Джувон. «Уже хорошо. Но почему она к вам пролезть не смогла? «Поверьте, меня самого данное обстоятельство чрезвычайно интересует», — серьезно ответил психиатр. «Может оказаться, что от этого зависит наша жизнь. Что ж, мой телефон у вас есть, как и у меня ваш. Обменяемся результатами, как только они будут». Он встал из-за стола, положил на скатерть пару купюр возле своей чашки с блюдцем и вышел из кафе. Джувон с нескрываемой завистью проводил его взглядом. «Вот это нервы! Такое ощущение, что призраки навещают господина Ли чаще, чем рекламные агенты». «Ну и где мне искать приличного экзорциста?» – тоскливо спросил Джувон у самого себя. «Хорошо врачам. Никто не удивится, если психиатр обратится к стоматологу или наоборот. Но гадатель, который всерьез боится призраков, это же анекдот какой-то». Пустая чашка из-под кофе поблескивала в полутьме кафе. И Джувон опять передернулся. На миг ему показалось, что в блестящем фарфоре что-то отразилось, будто мелькнула быстрая тень. Но в зале, кроме него, никого не было.